Все шли с разной скоростью. Возраст, скользкая поверхность, недостаток сна, похмелье, бронхиты, дурные сны — все вместе было тому причиной. Наша цепочка растягивалась, разрывалась, а через какое-то время мы снова собирались и шли вместе по одному или по двое, перегруппировываясь, когда крутой участок пути выравнивался. Всегда, сколько я помню, Анжела, не щадя себя, шла впереди по этой тропе, когда стадо гнали вниз. Теперь она, Лорел и Грейс отойдут друг от друга и будут следить, чтобы ни одна отбившаяся от стада овца не подошла близко к краю и не свалилась в пропасть. Грейс по-прежнему избегала смотреть на Кэт и держалась рядом с Лиз, без конца спрашивая, успеет ли папа приехать до того, как они разбудят окаянного и возложат корону на барана. «Я уверена, что он постарается», — отвечала Лиз. «Я хочу рассказать ему о дне дьявола», — сказала Грейс. «Он ведь захочет все узнать». Она покосилась в сторону Кэт и, убедившись, что та ее слышит, добавила. «Мне придется показать ему голову». «Нечего тут показывать, Грейс», — сказала Анжела. «Давай-ка иди и встань вместе с Лорел. А мама пусть поднимется наверх, к ряжу». Лиз пошла вперед с Биллом и отцом. Мы с Кэт последовали за ними. «Что Джефф подумает обо мне?» — спросила Кэт. «Пусть сначала появится». «А если появится?» — сказала Кэт. «Грейс тут же расскажет, что я вырвала у нее волосы». «Если он действительно явится», — ответил я, — «она в восторге, все забудет». «Ну, если не она, то Лиз точно расскажет», — сказала Кэт. «Не волнуйся за нее», — сказал я. «Она переживет». Но когда мы пришли к хребту, Лиз заняла свое место и принялась греть ноги на куче торфа. Она не взглянула на Кэт, когда мы проходили мимо нее, чтобы присоединиться к отцу и Биллу. Мягкого бурого нагорья, которое еще несколько дней назад пересекали мы с отцом, когда выслеживали оленей, больше не было. Земля стала твердой, как железо, а небо как будто придавливало все вокруг своей тяжестью. Кэт, впервые оказавшись в пустошах, не могла оторвать взгляда от расстилавшейся перед ее глазами на много миль поверхности. В морозном воздухе солнце высвечивало каменные вершины дальних хребтов, и огромная вересковая пустошь стала казаться совсем уже необъятной. Неудивительно, что даже дьявол запросто мог здесь заблудиться. Мне вспомнился голос, который мы с отцом слышали тут 2 дня назад. Теперь я уже сомневался, что это вообще был голос. Мне стало казаться, что это маловероятно. Если кто-то заблудился здесь во время прогулки или поиска птиц, значит, человек зашел очень далеко вглубь пустоши. Намного дальше, чем обычно заходят чужаки. А ветер мог снести звук в сторону на такое расстояние, что направление, откуда он доносился, могло вполне оказаться неверным. То ли это был крик овцы или птицы, то ли завывание ветра. Внизу, в долине, не чувствовалось ни малейшего дуновения. Но здесь, наверху, порывы ветра налетали один за другим, сдувая иней с травяных кочек, так что у собак начали слезиться глаза. На западном горизонте уже скапливались облака, и Билл по ходу постоянно оборачивался и смотрел на небо. «Твое мнение, Том?» — спросил он отца. «Мы будем давно внизу, когда дойдет до нас», — ответил отец. «Не скажи», — отозвался Билл. «Вспомни-ка прошлый год». «Бывало и похуже», — сказал отец. 47-й, 63-й, 75-й, 81-й, 82-й. Некоторые годы запомнились, потому что во время загонов что-то потерялось или было повреждено. Достаточно взглянуть на карту, там можно найти все свидетельства происшедшего. «И все же», — не унимался Билл, — «думаю, нам не стоит тянуть кота за хвост». «А что, с нами такое бывало?» — поинтересовался отец. «Я просто говорю», — сказал Билл. «Кэт нас не задержит», — сказал я, — «если ты ее имеешь в виду». «Я знаю, что она не хочет задерживать нас», — сказал Билл. «Но если работа непривычна, ну тогда ей какую-нибудь работу», — сказал я. «Встань-ка сюда», — сказал отец, взглянув мимо Кэт на стену. «Следи, чтобы ни одна из овец здесь не пролезла». Кэт, раскинув руки, как канатоходец, пробралась через вереск к широкому провалу между стенкой Джима и очередной грудой камней. «Лучше бы она осталась на тропе», — высказался Билл. «С ней будет все в порядке», — возразил я. Ей нужно понять, что делать. Билл взглянул на приближающиеся тучи и пошел вслед за отцом и собаками. Овцы разбрелись по всему пастбищу. Низкое солнце удлинило их тени. А когда они блеяли, из пасти у них вырывались облачка белого пара. Они щипали жесткую атыния траву и сухие стебельки вереска. Пустошь кормила их сколько могла, но теперь наступила пора спускаться вниз. Большая часть маток отправится в овчарню на спаривание, но четырежды стриженные старушки со стертыми зубами пойдут на продажу. Здесь, на холмах, им уже не придется производить потомство, но фермеры с равнин, где больше места и мягче трава, могут продержать их еще пару сезонов. Родившихся весной барашков, сейчас уже крепких, с мощным крупом, отправят на бойню, а ярочек оставят еще на год, подрасти. Для спаривания нужно, чтобы у них созрела утроба. Много лет подряд загон проводили по одной и той же схеме. Овец сгоняли к стене, тем самым 10 ярдам, что заново отстроил Джим у подножья седла пострельщика. Из боков приставляли по собаке. Таким образом, когда мушкет и муха перемещались вперед, овцы, предположительно, могли идти только одним путем. Трудность состояла в том, чтобы, во-первых, отгонять их от всех трещин и ям, а во-вторых, не дать им так напугаться, что они, не соображая, что весят-то немало, бросятся через проломы в стене на старую куропаточью пустошь. Муха поначалу проявляла чрезмерное рвение, и отцу пришлось прикрикнуть на нее, чтобы поумерить ее неистовство и заставить идти волчьей поступью, иначе овцы разбегутся еще до того, как мы начнем спускаться. Мушкет, старший из них, превыше всего ставил послушание и поэтому реагировал на свистки и оклики, едва они раздавались. Он устремился наверх, к седлу пострельщика, петляя между кочками вереска, и погнал пасущихся там овец на равнину. Пока они ковыляли вниз, овцы всегда кажутся хромыми, когда торопятся. Мушкет отклонялся от курса, чтобы проверить, не попали ли в скрытые канавки и торфяные ямки матки с ягнятами, появившимися на свет одновременно с куропатками. Остальные кормились у травяного перешейка, соединяющего 2 маховых болота. Отец послал меня в самый его конец, с задачей согнать овец к стене. Мушкета и муху отправили на края болот, чтобы овцы не посмели даже и думать о том, чтобы рвануть в сторону и оказаться в болоте, так что их потом придется спасать. За все прошлые годы мы теряли овец именно таким образом. Их затягивало в тину до того, как мы успевали пробежать 50 ярдов, отделявших нас от них. Мушкет держался рядом со мной, как велел ему отец. Но муха слишком торопилась и убегала вперед. Слыша ее лай, передние овцы поворачивались и натыкались на тех, что были позади них. Отец резко свистнул, потом крикнул, и муха умерила пыл, с угрюмым видом позволяя овцам под взмах моего посоха снова двинуться вперед. Некоторые из них, отщепенки или бестолочи, попытались проскочить мимо меня, но я быстро переместился и, выставив посох горизонтально, как планку изгороди, заставил их вернуться в строй. С безумным видом они неуклюже развернулись и влились в стадо, гулко стуча копытцами по мерзлой земле. Хотя теперь у нас не так много овец, загонять их дело непростое. Мы проработали примерно 30 минут, отгоняя их от каждой ямы и удерживая рядом со стеной. Кэт хлопала в ладоши, если овцы подходили слишком близко, но вообще ее присутствия было достаточно, чтобы заставить их развернуться и втиснуться между другими шерстистыми горбиками. Пока собаки сдерживали сбившихся в одну кучу овец, отец занялся подсчетом голов. Билл сделал то же самое, потом пересчитали повторно. И, наконец, я посчитал их в третий раз. «У меня получилось 61 овца», — сказал отец. «То же самое и у меня», — отозвался Билл. «Джон, у тебя...» 61, — сказал я. «То есть не все», — заключил Билл. «Далеко не все», — подтвердил отец. 70 овец, маток и ягнят весной направили на верхнее пастбище. Цифры занесли в учетный журнал с крапчатой обложкой. Старик вел ее годами, и ею же я пользуюсь теперь сам. Отец влез на кучу камней, бывших в прошлом стеной, и обвел взглядом куропаточью пустошь. «Вперед!» — скомандовал он. И мушкет, петляя между камней, устремился на поиски. Муха бросилась было за ним, но отец шикнул на нее. и собака осталась лежать у его ног, наблюдая за овцами, которые забеспокоились, как только Кэт двинулась с того места, где она стояла, в нашу сторону. «Ты не пропустила ни одну из них?» — задал вопрос Билл. «Нет», — ответила она. «Точно?» — она же ответила, — сказал я. Мушкет среди вереска вертел носом во все стороны, стараясь что-нибудь унюхать, но через несколько минут встал и посмотрел на отца с выражением, выражавшим сомнение настолько, насколько вообще на это способна собака. Что именно ему предлагается искать? Тут ничего нет. «Ведите этих вниз», — сказал отец. «А я пойду искать остальных». «Тебе помощь не нужна», — сказал я. «Чем больше глаз, тем быстрее найдутся пропавшие». «Обойдусь», — сказал он. «Со мной будет мушкет». «Мы покроем большую площадь, если пойдем все», — возразил я. Отец взглянул на Кэт и снова перевел глаза на куропаточью пустошь. «Идти будет трудно», — сказал он. «Дожидаться, пока народ подтянется, мне будет некогда». «Тогда придем за ними завтра», — предложил Билл. «Ничего с ними за ночь не случится». «Они могут уйти еще дальше», — возразил отец. «Они привыкли быть здесь. Подожди денек, и найдешь их снова», — сказал Билл. «Я уверен». «А если нет?» — сказал я. «Они никогда раньше так далеко не уходили», — рассуждал отец. «Что-то тут не то». «Если ты подождешь до завтра, мы вернемся все вместе и сможем тебе помочь», — сказал Билл. «Скот загоняют в один день», — упрямился отец. «Всегда так делалось». «Я о тебе забочусь», — сказал Билл. «Вот все мне, черт побери, только об этом и говорят», — отозвался отец. «Так оно и есть, Том», — сказал Билл. «Мы же всегда держались вместе, верно?» «Тогда останься и помоги нам», — сказал я. Билл посмотрел на низковисящие темные тучи. «Думай головой, парень. Если все это обрушится на тебя, ты руки перед глазами не различишь», — сказал он. «Ладно», — бросил отец. «Пока ничего не случилось, мы пойдем». Билл схватил его за плечо. «Том, это не твоя ошибка, понимаешь?» — сказал он. «Просто такое случается, здесь нет твоей вины». «Ты еще здесь?» — сказал отец. Билл взглянул на него и перевел глаза на Кэт. «Пусть они идут, милая», — сказал он. «Тебе лучше вернуться на ферму со мной». Кэт покачала головой. Билл немного подождал, а потом сунул большой и указательный пальцы в рот и свистнул оставшийся наверху лис, давая ей знать, что овцы на пути домой. Отец поднял собак и характерным горловым звуком без спешки направил их к стаду. Их задачей было отогнать овец от стены. Те, что были с края, двинулись первые. Снова голосовой сигнал. И остальные тоже двинулись вперед, и блея и стеная смешались с общей шерстяной черноголовой массой. Морды их судорожно дергались, когда муха подходила к ним слишком близко, а рога издавали деревянный стук. «Нельзя мне взять мушкета?» — спросил Билл, собираясь уходить. «Эта красавица только мешает». «Просто присматривай за ней повнимательнее», — сказал отец. «Овцы сами знают, что им делать». Вымазавшись в грязи, стадо понеслось в сторону кряжа, сбегая с пустошей, как сбегают вниз дождевые струи. Пребывание на верхних пастбищах в этом году для овец закончилось. «Во время загона, — рассказываю я Адаму, — овце в голову одновременно приходят две мысли. Первая — инстинктивная. Она подстегивает их, как кнут, и заставляет бежать подальше от опасности. А опасность для них все вокруг, кроме них самих. Вторая порождена потребностью такой же глубокой, как та, что не дает им обычно забредать далеко за стену или готовит к посещению барана. Эта мысль подсказывает им, что пора покидать пустоши. Усиливающийся холод и все более короткие дни пробуждают в них некий синаптический канал, который заставляет их искать укрытие и пищу. И они каким-то образом вспоминают луговую траву в овчарне и тропу, которая туда ведет. Они сопротивляются, когда их сгоняют, и тем не менее готовы идти. «Они знают, что должны идти, Джонни паренек», — говорил старик. «Знают, что им конец, если они не пойдут». Его слова заставили меня задуматься о том, чем же должна быть для них смерть. Или, вернее, мысль о смерти. И присутствовала ли она постоянно в их умах наподобие жужжащей мухи, или негромко и тупо пульсировала, как зубная боль? Не знаю. Быть может, у них вообще отсутствует понимание смерти. И они просто делают то, что делают, бессознательно, подобно тому, как дерево осенью сбрасывает листья. Я на самом деле им сильно завидую. Что они, как непростое вместилище, которое ждет, чтобы его заполнили? Брюхо, брюхо, брюхо. Лона, лона, лона.